По Шекспиру нельзя не отравить Ромео и Джульетту. Нельзя не убить Меркуцио и Тибальда. Нас упрекали в том, что мы искажаем Шекспира, хотя достаточно было открыть книгу, чтобы убедиться в обратном. Не открывали. Я и сейчас подозреваю, что представитель культурных органов просто не умели читать. Не забуду такой случай. Стоит Эфрос, к нему подходит чиновник от культуры и говорит: «Анатолий Васильевич, надо у Броневого Капулетти обязательно выбросить фразу «И будете свидетелем веселья, подобного разливу вот в апреле». Эфрос ничего не понимает, спрашивает в недоумении: «Зачем?» «Ну перестаньте, Анатолий Васильевич». Чиновник искренне не понимает режиссера. «Апрель, разлив, грядут ленинские дни». Я на всякий случай встал за спиной Эфроса, думаю, если он сейчас грохнется, поддержу. Слава богу, не грохнулся. В итоге Броневой в спектакле сказал: «И будете свидетелем веселья, подобного разливу вод весенних». То есть доходило до абсурда. Как можно было жить, работать, если ты имел дело с таким руководством? Сейчас, правда, другая опасность. Стоят передо мной на полках книги драматургов всех времен и народов, а я не знаю, что ставить. Хожу, смотрю и ни во что не могу влюбиться. Свобода ведь требует некой мобилизации и очень жесткой дисциплины. Мы, к сожалению, культурой свободы и демократии еще не научились владеть. Ну ладно, расскажу еще об одном случае руководства театром. Это было в ту пору, когда Эфрос перешел в театр Ленинского комсомола и взял с собой несколько актеров, в том числе и меня. Тогда же директором Ленкома назначили некого чиновника Меренгофа. Я вспомнил о нем, когда много позже играл роль провокатора Клауса в «17 мгновениях весны». Этот чинуша играл в театре ту же роль провокатора, подсадной утки. Он, например, спрашивал: «Скажите, Эфрос, почему вы не ставите молодую гвардию?» «Потому что это плохая литература», — отвечал Анатолий Васильевич. «Ее нельзя играть». Меренгов тут же бежал к себе в кабинет и звонил в управление культуры. «Как можно доверить режиссуру такому человеку, как Эфрос? Ведь это же законченный антисоветчик!» В следующий раз он спрашивал: «Скажите, Эфрос, а почему вы не ставите «Как закалялась сталь»?» «Но это невозможно», — взрывался Анатолий Васильевич. «Мы уже ставили это в детском театре». Директор-провокатор снова бежал звонить: «Вы знаете, этот Эфрос ненавидит всю советскую литературу. Надо принимать меры». И меры быстро приняли: освободить за неправильное формирование репертуара. Как будто провокаторы больше разбираются в репертуаре, чем профессиональные театральные деятели. Тогда мы, ученики Эфроса и его воспитанники, написали коллективное письмо в защиту режиссера и стали ездить по Москве, собирать подписи известных в стране людей. Я был у Завадского, Любимого, академика Флёрова, Улановой. Никто не отказал в поддержке. Интересная встреча состоялась с великим физиком, академиком Петром Леонидовичем Капицей. Вначале он дал почитать нашу бумагу своей жене и попросил ее высказать свое мнение. Она прочитала письмо, увидела подпись и сняла трубку. «Приезжай, Петя. Петя, надо! Петя, надо!»